Глава 12. В четверг, 23 июля, намного раньше обычного, мистер Клэр появился на пороге своего коттеджа и сделал несколько шагов в сторону узкого сада, окружавшего его дом. Он прогулялся несколько раз туда-сюда, но вскоре к нему присоединился худощавый седовласый человек с незапоминающимся обликом и сдержанными манерами. Это был мистер Пендрил, от которого теперь зависела судьба осиротевших сестер из Комрэйвена. «Время пришло», — сказал мистер Клэр, глядя в сторону живой изгороди и особняка Ванстоунов. «Встреча с мисс Гард назначена на 11 утра, а сейчас лишь 10 минут 11. «Вы встречаетесь с ней наедине?» «Я предоставил это решать самой мисс Гард, но предупредил ее, что речь пойдет об очень серьезных обстоятельствах». «И что она решила?» «Она обратилась за решением к самим девушкам. Старшая после похорон не в силах думать о будущем, а младшая сейчас просто копирует все, что делает ее сестра. Так что со мной встречается только мисс Гард, что для меня большое облегчение». Адвокат произнес эти слова гораздо взволнованнее, чем обычно. «Вы почти такого же возраста, как я», — заметил мистер Клэр. «И за столько лет практики ваше сердце не ожесточилось?» «Я и сам не знал, как мало оно ожесточилось», — грустно ответил мистер Пендрил, «пока не вернулся вчера из Лондона на эти похороны. Меня не предупредили, что дочери захотели идти за родителями до самой могилы. Их присутствие сильно тронуло меня. И они ведь не знают всей правды, не понимают, какая жестокая необходимость привела меня сюда этим утром. Вид бедняжек заставил меня ощутить боль, несмотря на годы опыта и привычку к неприятным ситуациям. Сегодня я не чувствую обычной уверенности. Самообладание у такого человека, как вы, является следствием необходимости», — сказал мистер Клэр. «Вам приходится исполнять свой долг, несмотря на обстоятельства». Мистер Пендрил покачал головой. «Не припомню столь безнадежную и прискорбную ситуацию». На этом мужчины расстались. Мистер Пендрил пошел в Комрэйвен, а мистер Клэр вернулся в коттедж. На пороге он остановился и бросил взгляд сквозь открытую дверь в маленькую гостиную, где без дела сидел Фрэнк, опустив голову на руки. «Я получил из Лондона ответ от твоих нанимателей», — произнес старший Клэр. «С учетом всего случившегося, они дают тебе отсрочку в месяц». Фрэнк вскочил с места. «А что дальше? Планы мистера Ванстона на мой счет не будут выполнены? Он сказал Магдалин, что обеспечит ее. Она говорила, что он будет щедр к нам обоим. Что могла изменить его смерть? Что-то еще случилось?» «Подожди, пока мистер Пендрил вернется из Комрэйвен», — ответил ему отец. «Спроси лучше его, а не меня». На глазах у Фрэнка выступили слезы. «Но ты же не будешь суров со мной», — жалобно проговорил он. «Ведь ты не заставишь меня уехать в Лондон, не попрощавшись с Магдалин». Мистер Клэр задумчиво посмотрел на сына и ответил не сразу. «Вытри глаза. Конечно, ты увидишь Магдалин до отъезда». После чего библиофил удалился в свой кабинет, где его ждали любимые книги. Он устроился поудобнее, раскрыл том, но мысли его блуждали сегодня далеко от страниц. Он то и дело смотрел на пустое кресло напротив. То кресло, в котором так часто сидел его единственный друг, столько лет поднимавший ему настроение. В конце концов он захлопнул книгу. «К черту это кресло! Оно напоминает мне о нем!» Он взял трубку и набил ее табаком. Руки старика дрожали. Взгляд постоянно возвращался к тому креслу. «С ним ушло лучшее, что было в моей жизни», — пробормотал он. «У меня было одно слабое место, и он нашел его». Тем временем мистер Пендрил прошел по тропе в осиротевший дом. На пороге его встретил лакей. Он проводил юриста к мисс Гарт, ожидавшей его в кабинете покойного мистера Ванстоуна. Гувернантка в одиночестве стояла у окна. Утро было удручающе жарким, и она открыла нижнюю часть ставни, чтобы немного проветрить комнату. Они вежливо поклонились друг другу, испытывая скованность. Мистер Пендрилл в минуты особого волнения старался сдерживать чувства и оттого казался высокомерным. Мисс Гарт помнила, что юрист не пожелал делиться с ней информацией прежде, а потому опасалась предстоящего разговора. Некоторое время они, одетые в черное, молча смотрели друг на друга. Твердые черты мисс Гарт были скованы горем, холодное невыразительное лицо юриста оставалось почти неподвижным. Трудно было бы найти двух более замкнутых и неразговорчивых людей. Но теперь им предстояло раскрыть секреты умерших. «Мисс Гарт, искренне сожалею, что мне приходится беспокоить вас в столь трудное время. Но обстоятельства, о которых я уже упоминал, не оставляют мне иного выбора. Может быть, вы присядете? Вы предпочитаете остаться в этой комнате? Только здесь, поскольку тут хранятся документы мистера Ванстоуна, и мне придется обращаться к некоторым из них». После обмена формальностями собеседники сели по сторонам стола, стоявшего у окна. Повисла пауза. Ее нарушил мистер Пендрилл, поинтересовавшийся состоянием молодых леди. Мисс Гарт отвечала вежливо и нейтрально. Снова возникла пауза. Слышно было, как жужжат мухи в кустах под окном, как проскрипела где-то в отдалении телега, и простучали копыта неспешной крестьянской лошади. Наконец адвокат решил, что тянуть больше невозможно, и заговорил. — Мисс Гарт, у вас есть все основания быть недовольной моим прежним поведением по отношению к вам. Во время болезни миссис Ванстоун вы прислали мне письмо с расспросами, но я никак не мог ответить, пока она была жива. Напротив, теперь тот же профессиональный долг, а также искреннее уважение к покойному мистеру Ванстоуну побуждают меня раскрыть те серьезные причины, что заставили меня ждать целые сутки в надежде, что миссис Ванстоун придет в себя. Вы правы. Мистер Ванстоун оставил завещание. Он встал и открыл небольшой металлический сейф в углу комнаты. Затем вернулся к столу с несколькими листами бумаги, которые продемонстрировал мисс Гарт. Она прочитала первую строку «Во имя Господа, аминь». Затем обратила внимание на знакомую подпись «Эндрю Ванстоун» в конце страницы. Были здесь и две необходимые подписи свидетелей, и дата составления завещания 5 лет назад. Убедившись, что мисс Гарт видела официальные подробности, юрист убрал лист в сторону и сказал. — Не стану скрывать, у меня есть свои причины показывать вам этот документ. — Какие причины, сэр? — Сейчас объясню. По крайней мере, этот документ позволит вам сохранить уважение к мистеру Ванстоуну, когда вы узнаете всю правду. Мисс Гарт резко выпрямилась. — На что вы намекаете? — Но мистер Пендрилл уже не нуждался в дополнительных вопросах. Он и так намеревался все рассказать по порядку. — Есть и вторая причина показать вам завещание. Вы и сами сможете понять кое-что из горьких обстоятельств, если прочитаете этот текст. Но я предпочитаю, чтобы вы узнали все полностью и без искажений. Эти обстоятельства, сэр, касаются покойных или их детей, и тех, и других. И эти обстоятельства, увы, окажут значительное влияние на судьбу несчастных дочерей мистера Ванстоуна. — Подождите, — прервала его мисс Гарт. Сердце ее сжало мучительная тревога, которая могла бы сломить более юную или недостаточно решительную женщину. Она пристально смотрела в невыразительное лицо адвоката. «Несчастных дочерей?» — переспросила она. Нетрудно было догадаться. Юрист подразумевает, что девушкам грозят новые беды, помимо того, что они внезапно осиротели. «Не хочу делать ваш долг еще более тяжким, сэр. Покажите мне соответствующее место в завещании. Я прочту его и пойму, о чем вы хотите сказать». Мистер Пендрилл перевернул первую страницу и указал абзац на второй. «Начинайте отсюда». Она попыталась читать, но волнение, охватившее ее, мешало сосредоточиться. Строчки прыгали перед глазами, а слова расплывались. Через несколько минут она вынуждена была признать: «Не могу собраться с силами. Простите, придется рассказать или прочитать мне эту часть завещания». Она отодвинулась от стола и постаралась успокоиться. Но едва юрист попытался заговорить, вновь прервала его. «Только сперва один вопрос. В завещании обеспечены права детей?» «Да». «На момент составления завещания?» «На момент составления? А сейчас?» «Сейчас нет». Мисс Гард схватила завещание и отшвырнула его в сторону. «Все ясно?» — воскликнула она. «Вы понапрасну тратите свое время и мои силы. Если это завещание бесполезно, зачем мне знать его содержание? Скажите правду, мистер Пендрилл, прямо и без обиняков, своими словами!» «Вынужден напомнить вам о событиях весны этого года, мисс Гард. Вы помните, что случилось 4 марта?» Она нахмурилась и ответила вопросом на вопрос. «Позвольте мне сказать за вас. Бесполезное завещание, которое ничего не гарантирует его дочерям, сомнение в том, что я сохраню уважение к его памяти. Вы пытаетесь мне сказать, что мистер Ванстоун был разорен?» «Напротив. Мистер Ванстоун оставил более 80 000 фунтов, инвестированных в надежные фонды. Он жил на процент с этого капитала, но никогда не превышал этой суммы. На сегодняшний день его долги не превышают 200 фунтов. Если бы он разорился, я бы просто выразил сочувствие его детям, но без колебаний назвал бы вещи своими именами. Но я вынужден повторить свой вопрос. Вы помните, что случилось 4 марта?» Мисс Гард покачала головой. «В таком случае спрошу иначе. Не припомните ли весной события, когда мистер Ванстоун проявил необычайную для него серьезность?» Мисс Гард подалась вперед и пристально глянула на мистера Пендрилла. «Поездка в Лондон? Меня с самого начала встревожила та странная поездка в Лондон. Ну, конечно, мистер Ванстоун получил письмо, прочитал его и переменился в лице. Вы помните, что мистер и миссис Ванстоун с полуслова поняли друг друга, в то время как ничего не было сказано прямо?» «Да-да. Одна из девушек, Магдалин, заметила, что почта из Америки. Миссис Ванстоун взволновалась, едва услышала название города, из которого пришло письмо. На следующий день они вместе уехали в Лондон, ничего не объяснив ни дочерям, ни мне. Миссис Ванстоун сказала, что это семейные дела. Я чувствовала, что там что-то неладно. Значит, я не ошибалась?» «Нет, вы были правы. У них было основание скрывать причины той поездки. Раскрыв их, я открою прискорбную тайну, которая привела меня сюда. Теперь остается лишь назвать ее. Когда мистер и миссис Ванстоун в марте...» Но мисс Гард снова прервала его. Она вздрогнула и взглянулась в окно. «Мне показалось. Наверное, просто шелест листьев. Я слишком нервничаю. Прошу, продолжайте. Итак, почему же они поехали в Лондон?» «Чтобы пожениться». С этими словами он положил на стол лист бумаги, брачный сертификат покойных, датированный 20 марта 1846 года. Мисс Гард онемела. Она смотрела на адвоката, не веря своим ушам и глазам. «Они поехали в Лондон, чтобы вступить в брак», — подтвердил он. «Постарайтесь понять сам факт. Объяснение обстоятельств потребует больше времени. Мисс Гард, я всего лишь назвал прискорбную правду. Они поженились лишь этой весной, в строжайшей тайне. Это копия брачного сертификата, который поступил ко мне лишь в прошлый понедельник. Видите дату? Пятница, 20 марта текущего года». В этот момент легкий ветерок пошевелил кусты под окном, и мисс Гард снова взглянула в ту сторону. На этот раз и мистер Пендрилл отвлекся. Он обернулся к окну и почувствовал свежее дуновение на лице. Мисс Гард взяла сертификат и усилием воли сосредоточилась на нем. 12 лет. Она растерянно покачала головой. «Я прожила с этой семьей 12 спокойных и счастливых лет. Миссис Ванстоун была мне другом, почти сестрой. Не могу поверить, сэр, я просто не могу поверить. Я постараюсь помочь вам во всем разобраться», — вздохнул мистер Пендрилл. «Вы лучше все поймете, когда я расскажу о ранних годах мистера Ванстоуна. Просто выслушайте меня». Они посидели молча несколько минут, пока мисс Гард успокоилась. Затем адвокат достал из кармана пачку писем, перелистал их и убрал снова. «Вы готовы?» — мягко спросил он. Мисс Гард кивнула. И мистер Пендрилл начал с еще одного предупреждения. «Если некоторые стороны личности мистера Ванстоуна, которые я вам теперь представлю, будут противоречить вашему опыту общения с ним, учтите, что вы познакомились с ним 12 лет назад, когда ему было 40. А история берет начало в те дни, когда ему едва исполнилось 19. Дальнейший рассказ адвоката приподнял, наконец, завесу тайны над прошлым, которое никто не в силах изменить.